Открыватель пещер. Эпиграф. Все, что один способен вообразить, другие могут осуществить. Жюль Верн. Письмо отцу. Знакомьтесь, инженер-конструктор Института космических исследований, спелеолог Михаил Ноздрачев. Говорят, спелеология — это альпинизм в темноте. И правда, если боишься темноты, привидений, подземных духов, никогда не будешь исследователем пещер. А дело это очень интересное. Хотя сразу вам скажу, серьезное это дело. Ничего не стоит заблудиться, остаться без света, застрять в узкой трещине. Вот отчего по-настоящему храбрый и опытный путешественник не отправится на подземные поиски, никого не предупредив, без снаряжения, я уже не говорю в одиночку. Спелеология — спорт необыкновенный. Даже альпинист на восхождении, в общем-то, в привычной обстановке. Перед ним цель, вершина, он видит свой путь. Над ним проплывают облака, печет солнце или горят звезды. А что спелеолога ждет в пещере? Тайна, покрытая мраком. Быть может, пройдешь 10 метров и тупик. А может, впереди многокилометровая галерея. Ни цели не видно, ни пути, только то, что рядом, куда посветишь фонарем. Бывает, лезешь вниз по тросовой лесенке. Лестница качается, закручивается, ты слышишь звон капели, гул ветра в дальних лабиринтах, писк летучих мышей, таинственное шуршание их перепончатых крыльев. Кажется, будто висишь в пустоте, хотя на самом деле, как из-под купола цирка, спускаешься в огромный зал. На стенах, потолке каменные сосульки, сталактиты, известковые цветы и натеки, похожие на дракона, медузу, гнома или исполинскую черепаху. За неизвестность, за то, что пещер гораздо больше неоткрытых, чем открытых, и вообще за то, что на карте Земли это единственные белые пятна. Люблю спелеологию. Самое увлекательное для меня — искать и открывать новые пещеры. Сам не знаю, как я их нахожу. С одной, довольно крупной, связана такая история. Однажды весной мы с товарищем обследовали Бзыбский хребет на южном склоне Большого Кавказа. И вдруг нечаянно уронили в щель горы молоток. Хотели достать, хороший молоток, пригодится. Копнули — ход. Еще копнули — колодец. Спустились по веревке на 40 метров. Пещера дальше уходит, вглубь. Найти — это одно, а штурмовать — другое. Нужна основательная подготовка, ведь покорителю пещер приходится спускаться по лестницам и веревкам на глубину нескольких сот метров. Ползти в узких лазах-шкуродерах, преодолевать глыбовые завалы, нырять в затопленные водой галереи, плыть по течению подземной реки или карабкаться по отвесной стене навстречу пещерному водопаду. Вернулись мы домой, как следует натренировались, набрали снаряжение и летом пещеру свою покорили. Глубокая была, в 0,5 километра. И только на самом дне нашелся наш молоток. Вот мы обрадовались. Хороший молоток, пригодится.